Глава 97. Солдат вернулся в кабину, машина тронулась, и трое пленников получили возможность продолжить разговор. «Кто это тебе сказал, Тедди, про Хунгара?» «Веллингтон». «Значит, мне не показалось, он уцелел?» «Не, не показалось». «Он принес нам воды, а еды не оставил», — гнул свое Шойбле. «Ты же недавно нажрался вонючей козлятины, а потом еще съел паек». «Я съел два пайка». «Ну и чего ты еще хочешь?» «Это болезнь, Тедди. Это она на меня так повлияла. Как ты сказал, воздушный планктон?» «Петер, у тебя этот планктон давно завелся. Ты жрешь как...» Договорить Хирш не успел. Их снова подбросило на какой-то кочке, однако больше никто не вышел проверить их состояние. И они благополучно промучились еще четверть часа, прежде чем машина остановилась возле высокого деревянного забора. «Кто такие?» – спросил часовой. Джек не видел спросившего, но легко представил раскормленную физиономию, обвисшие щеки, автомат на плече и желтые сандалии. «Почему желтые?» Этого Джек объяснить не мог, но он видел именно желтые сандалии поверх босых ног. «Ты чего, урод, глаза зеленкой залил?» – поинтересовался некто властным голосом с ноткой угрозы. «О, сержант Ломель, почему без предупреждения? У вас что, радио не работает?» «Ты, сучонок, с кем разговариваешь?» Хлопнула дверь, прозвучали два выстрела. Потом стрелявший вернулся в кабину и сказал буднично: «Поехали, Фердинанд!» И Фердинанд поехал. Никаких кочек и валунов не попадалось. Машина прокатилась по мощеной дороге и остановилась возле какого-то строения. Джек видел лишь часть его черепичной крыши. Охранники выбрались из кабины и встали возле бортов, глядя на пленников, которые лежали с закрытыми глазами. «Чего стоите? Вытаскивайте их!» – приказал старший. Джека схватили за куртку и, перевалив через борт, бросили на землю, отчего он закашлялся, а охранники засмеялись. «Что, урод, не ожидал такого приема?» – спросил один из них. Джек попытался подняться, но получил сильный удар в лицо и снова потерял сознание. А когда пришел в себя... Его уже волокли по ступеням. Охранники были крепкие и тащили его легко, словно тюк с тряпками. Эх, хорошо бы вырваться и убежать, как в кино. Но куда бежать? Бежать здесь было некуда. Вот если бы в компании с Веллингтоном, который, похоже, действительно знал здешние места. Ведь нашел же он грузовик. Сумел на ходу забраться в кузов, а потом соскочил незаметно для охраны. «Молодец, полковник!» Не подавая виду, что пришел в себя, Джек пытался запомнить то, что удавалось увидеть. Однако пока это были только растоптанные солдатские ботинки и истершиеся стволы автоматов, которые охранники держали на плече. Сзади волокли Хирша и Шойбле. Откуда-то тянуло дымом и запахом еды. Должно быть, с кухни.